Не понял. СЭРС не может игнорировать этот рейтинг. Нет. Система. СЭРС наблюдает, анализирует и выставляет оценку. Эта оценка отправляется в личный чип каждого из обитателей. Программист постучал себя указательным пальцем по виску. Мы носим наш тайный рейтинг всегда с собой. При каждой важной или спорной ситуации, при принятии решения, система обязана первым делом обратиться к тиру, оценить его положительную или отрицательную величину, после чего будет принято решение. Я не въехал. Это кажется сложным, но на самом деле все просто. Ведь тайный субъективный, хотя я называю его вполне объективным, но пришлось пойти на уступки наблюдающим за проектом. Говори проще. Проще. Я хотел назвать этот рейтинг объективным, а не субъективным. Потому что это действительно так. Но название, всего лишь название. Как это работает? Говори быстрее. Я глянул на еще раз шевельнувшуюся девушку, иначе ей придется получить еще одну дозу серьезной химии. Это вредно для мозга. Так говори быстрее и по сути. Плевать, как называется этот программный код. Я уже знаю, что он делает, анализирует деяния, после чего предоставляет свою оценку системе. Ок. Что с этой оценкой делает система? Использует ее. Это тайный рейтинг, что не выводится нигде и неизвестен никому, кроме СЭРС и системы, может сыграть огромную роль в жизни объекта. Или не сыграть, очень многое зависит от жизненных обстоятельств и характера человека. К примеру, случилось преступление в одном из рядовых прибрежных поселений. Внутри искусственного мира, да, рассмотрим два варианта. Вариант первый. Один из жителей поселения убил другого жителя. Убил жестоко и без веской причины. Например, по пьяному делу, сам не осознавая, что творит. В подобной ситуации приговор выносит система. Выносит, опираясь на загруженную в ней базу данных. Законы наших объектов суровы, людей много, слишком много, поэтому убийцу куда проще, казнить. Помог я ему. Верно. Око за око. Жизнь за жизнь. Убил, умри. Система выносит приговор. А затем, перед принятием окончательного решения, она обращается к тиру преступника, оценивая его. Если отметка нулевая или того хуже, величина отрицательная, то приговор будет оставлен без изменения. Немедленная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. А если этот тир положителен? Зависит от того, насколько высока оценка, а насколько высокой она может быть, вплоть до бесконечности, пожал плечами программист, но, по нашим прогнозам, величина тира редко будет превышать двойку или тройку даже для человека, кто проживет внутри объекта долгую плодотворную жизнь. К тому же ничья жизнь не состоит из одних лишь положительных или отрицательных деяний. Чаша весов вечно колеблется, да, и что? Если оценка очень высока, а система в этот момент выносит преступнику приговор, он будет заменен на более мягкий, пожал плечами парень, вместо смерти, обнуление памяти, скажем, помещение ненадолго в хладный сон. Тому, у кого тир реально высок, система всегда даст второй шанс, всегда, всегда. Разве это справедливо? Зависит от того, с какой высоты на это смотреть. Высокий рейтинг просто так не получить. Индивидуум действительно должен сделать что-то выдающееся и полезное для всего мира, чтобы поднять свой рейтинг на солидную высоту. Если принесший миру реально огромную, может даже невыразимую в числах пользу гений после церемонии награждения перепил шампанского и заживо расчленил снятую на улице обычную шлюху, что не удержалась и рассмеялась, увидев крохотный член гения, он не будет казнен. Система ликвидирует последствия, возможно, частично сотрет память преступника, умело обоснует свою мягкость жаждущим правосудия родственникам жертвы. Само собой, последует наказание, но оно будет очень мягким. И это справедливо. Повторил я, какая польза миру от шлюхи? И стоит ли из-за смерти одной проститутки лишать жизни гения, приносящего великую пользу мира? Так что мой ответ, да, это справедливо. Дохлая шлюха не стоит в жизни гения. И на этом все. Не совсем. Рейтинг преступника будет понижен СЭРСом. Не забывай, наблюдение и оценка ведутся СЭРСом постоянно, на протяжении всей жизни наблюдаемого, а под наблюдением все из нас. Это что-то вроде социального рейтинга. Нет, я же говорю, можно быть крайне антисоциальным, но при этом приносить пользу миру. И наоборот. Ладно, получается, у человека, что живет обычной жизнью работяги, тир не может уйти в отрицательное значение. Верно. Нет. Работяги, профессии ведь различны, а оценивается каждое деяние человека, каждый день, каждый час, всю его жизнь. Вполне можно уйти в большой минус, постепенно, мелкими ежедневными шажками. Это как? Ну, возьмем, к примеру, профессию могильщика. Что он делает? Закапывает трупы. Включился я в игру. Не совсем так. Могильщик роет глубокую яму, нарушая нормальную почвенную жизнь в этом месте. Затем опускает в эту яму крепкий деревянный ящик с мертвым телом внутри. Засыпает яму, формирует земляной холм, ставит надгробие. И что? Как что? Для чего все это? Какую пользу миру это несет? Никакой. Только вред. Тело в деревянном ящике не сможет нормально разложиться и отдать свои ресурсы окружающей почве, которая, в свою очередь, потратила бы их на кормление различных насекомых и растений. Для начала и закапывает слишком глубоко. Далее, из этих сформированных земляных могил образуется кладбище, которое на целые столетия превращает этот кусок земель в что-то вроде крайне редко посещаемого парка с узкими дорожками. К чему это миру? Я вот сейчас сохренел, признался я, вы там нормальные вообще. Это только кажется мелочью. Людей хоронят каждый день. Кладбища растут. Зачем они миру? Есть польза от кладбищ миру? Нет. И в этом проблема. Поэтому могильщик каждый день будет опускать свой тир все ниже и ниже, пока не пересечет точку невозврата. А потом, ну, этот момент сейчас прорабатывается в тестовом режиме. Но если вкратце, зачем сохранять живыми тех, от кого миру один вред? Но не обязательно уничтожать. Можно попытаться из-под вель показать ему новый путь, созидательный, полезный миру. Этот гребаный бред, поморщился я, вы серьезно? А если они не захотят идти по новой дорожке? Что тогда? Убить могильщиков за исправное исполнение работы. Их никто не заставляет рыть ямы и пихать туда гробы. Это их добровольный выбор. А остальные? Плотник, что создал гроб, в минус. Он знал, что гроб, исполненный из качественного крепкого дерева, драгоценного ресурса, после прощальной краткой церемонии будет навсегда сброшен в землю. Это намеренная и бесполезная трата ресурсов. Бальзамировщики. Зависит от действий. Если подправили изуродованное аварией лицо, чтобы родственники могли проститься, это не минус и не плюс. Но не плюс, не плюс. Зачем тратить столько усилий на мертвое лицо, что вскоре будет помещено в закрытый ящик и начнет гнить? Но почему мы все о похоронах? Профессий много. Профессий много, согласился я, выпрямляясь, вы долбанутые нахрен. Мы смотрим в будущее. Какой смысл в жизнях тех, кто приносит миру вред? Они, порой сами того не подозревая, приносят миру вред. Каждая мелочь важна. Выбросил из машины пластиковую бутылку на ходу. Тир в минус. Оставил после пикника неубранный мусор и не потушил костер. Тир в минус. Сейчас, когда мы живем пусть на умирающей, но еще богатой ресурсами планете, эти мелочи пока не критичны. Но в замкнутых мирках, с замкнутой рециркуляцией всех ресурсов без исключения, каждая мелочь важна. Хочешь быть могильщиком? Да пожалуйста. Вырасти грибной гроб, похорони покойника в нем, причем в той одежде, что быстро разложится. Так ты принесешь пользу природе, и твой тир подрастет. Знаешь, как я называю работу сэрса? Удиви меня. Возложением ответственности. Слишком многие из нас срали и срут на окружающий мир, потихоньку убивая его каждый день, и не неся за это никакой ответственности. Вскочив с кресла, программист орал, сжав побелевшие кулаки, они не заслужили милости. Не заслужили равных прав с теми, кто пытается, если не спасти этот мир, то хотя бы не сделать ситуацию хуже. Ответственность. Вот что такое сэрс. Он каждого заставит ответить за свои деяния и каждому воздаст по заслугам. Гений убил шлюху. Да в жопу шлюху. Нет от нее пользы и не будет. А вот спасенный благодаря высокому тиру от эшафота гений еще принесет немалую пользу. А если этот гений – серийный убийца? Что будет, когда он убьет третью шлюху? Четвертую. Сэрс решит. Сам подумай. К примеру, ты открыл источник дешевой и чистой энергии, благодаря тебе можно смело закрывать опасные АЭС, убирать ветряки, разрушать плотины ГЭС, тушить мерзкие домны ТЭС, разве твое открытие не стоит в жизни пары шлюх? Чья чаша весов важней? Важнее или тяжелее? Да какая разница? Это все слова. А я говорю о измеримых понятиях. Я говорю о глобальности. Я над облаками. А тебя все тянет в самый низ, на уровень шлюх, что бродит по обочинам темных дорог. Тут важна мантра, Серс решит. И все на этом. Для чего все это? Все просто, убийца, улыбнулся тот, снова опускаясь в кресло. Серс позволит сделать главное для спасения всего мира, всей планеты, он поможет достойным жить дальше. Все сделано так, что система не сможет проигнорировать тир при вынесении решения. Система постарается прикрыть мелкие грехи объекта с высоким тир, чтобы позволить ему и дальше действовать во благо мира. Разве это плохо? Почему все так тайно? Почему я не знал о происходящем? Потому что ты, всего лишь убийца, высокопоставленный умелый исполнитель. Ты еще не понял. Спустя века, когда люди вернутся на ожившую здоровую планету, они, может, и воздвигнут памятники с именами тех, кто помог миру спастись, но твоего имени там не будет, убийца. Ты из тех, кто всегда остается в тени и кого зовут, когда надо пролить кровь, в этой тени ты и растворишься однажды. Ну да, улыбнулся я и шагнул к окну, ну да. Рывком очнувшись, я поднялся на колени и навел дробовик на ерзающего по дереву Маверика. Сучок в жопе засел. Ага, просто спину почесать решил. Хочешь, я почешу? Ну что ты, босс, ну что ты? Продолжай рассказывать, велел я, вставая и прикладывая ко рту горлышко фляги. Маверик послушно заговорил, а я, промочив глотку, отвязал его от дерева и толкнул в спину. Этот хитрожопый хмырь явно не самоубийца, поэтому, если и ведет меня к какой-нибудь ловушке, главное ступать на его следы и не забывать наблюдать за движениями проводника, чтобы не дернул падла за какую-нибудь веревочку или ветку. Хотя пока можно особо жопу не напрягать, мы еще далеко даже от границы широкой пригородной полосы. Здесь нет смысла что-то минировать, на извилистых многочисленных звериных тропках, что спускались к заброшенному городу. Проводник говорил еще час. За это время мы преодолели не больше 4 километров, оказавшись наконец у первых разрушенных заборов. Тут я Маверика и убил, вбив ему нож под левую лопатку. Дернувшееся разок тело взмахнуло руками и упало, скрывшись в зарослях. А я пошел дальше, идя вдоль некогда массивного и высокого каменного забора, что явно окружал далеко не маленькую и не бедную виллу. Пришедший чуток в себя мозг привычно анализировало услышанное и увиденное. Эти обсерверы, они же отбросы, они же сборщики налогов, мерзкие паразиты, что принадлежали к обосновавшемуся в городе племени Татурага. Некогда это была обычная бродячая община, что однажды решила бросить скитания и, нарушив все табу, поселиться в заброшенном безымянном городе. Случилось это относительно недавно, примерно 5 лет тому назад. Точнее, Маверик не знает, он сам приблудный, один из изгоев, что нарушил пару мелких табу в своем родном племени, за что и был изгнан. Ему еще повезло, обычно тем, кого изгоняют из племени, обрубают уши или нос, чтобы другие добрые племена не пострадали, по незнанию приняв в свои ряды изгнанника. Маверик признался, что он сбежал, перегрызя связывавшие его веревки и скрылся в ночи, попутно задушив лучшего друга, что в ту ночь охранял шатер с будущим изгнанником. Старейшины резонно опасались, что как раз в ночь перед наказанием он и попытается сбежать. Обогрев руки кровью, Маверик скитался недолго. Все племена в ближайших краях знали, что в заброшенном огромном городе снова появились хозяева. Значит, опять начнутся вначале аккуратные поборы, сбор десятины, что потом сильно вырастут, а в эту долю войдут и самые красивые девушки племени. К этому и шло, Маверик рассказал, что уже сейчас король небесной башни подумывает над тем, чтобы вместо одной десятины брать две. И уже сейчас наблюдатели, обсерверы, посланные с небесной башни, ведут себя куда наглее, чем всего полгода назад. Оно и понятно, по словам говорливого покойника Маверика, он узнал, что численность поселившихся в небоскребе отбросов за 5 лет выросла втрое. Теперь их там почти 100. К этому всему они раздобыли кое-какое огнестрельное оружие, у них хватает арбалетов, луков, копий и прочего средневекового оружия. Есть даже кое-какие учения, король Джакома изредка заставляет всех отжиматься, бегать, метать копья, отбивать удары тесаков щитами, бороться и даже боксировать на импровизированном ринге на 60-м этаже. Но, это случалось редко, когда король скучал или был зол, а так жизнь племени была привольной. Те, кто не числился в рядах воинов или почти постоянно отсутствовавших обсервов, занимались огородами и ремонтом. Их руками небоскреб был приведен в отличное состояние, а разбирающийся кое в чем консильери Хорхе заставил всех поднапрячься и поднять на крышу здания найденные солнечные панели, после чего очистить имеющиеся и поставить дополнительные емкости для сбора дождевой воды. Дожди здесь часто, поэтому сейчас в небоскребе, по словам Маверика, самая настоящая охренительная цивилизация, жопу можно мыть в теплой воде, над головой горит лампочка, а главное, говно смывается само собой и не приходится его стыдливо прикрывать листиком. Кстати, однажды Маверик, проведший жизнь в лесу, по привычке сел да насрал у стеночки коридора. Так его лично консильери сначала макнул Харри в собственное дерьмо целых 3 раза, а затем лично же и отхерочил, бросив всего в крови и сказав, что если через 10 минут здесь не будет идеально чисто, он заставит лесного дикаря сожрать не только свои отходы, но и вообще все, что найдется на полу. Да, жизнь в городе, у нее свои особенности. Почему-то нельзя плевать под ноги, нельзя швырять банановую кожуру на пол, нельзя скрести грязные потрескавшиеся пятки о край скамьи, нельзя при всех стричь ногти на ногах, роняя почерневшие обрезки под табурет, сложно было привыкнуть поначалу. Повезло, что всем, кто претендовал на звание воина, сначала приходилось не меньше 2 лет провести в обсерверах. Из 6-7 таких вот новичков сколачивали бригаду наблюдателей, на всех давали 2-3 старых огнестрела или арбалета, может добавляли еще пару луков, столько же копий или тесаков, и вперед. Маверик был только рад, лес родная стихия, куда приятнее ходить по мягким тропам и присаживать погадить там, где душа хочет, а не нагретый чужой потной жопой унитаз. Сел, ветерок щекочет яйца. Радостно сбегаются на запах жратвы всякие жучки, морщит нос вдалеке охотящаяся лесная кошка. Вот она жизнь. Вот настоящий кайф от опорожнения. А сидеть в вонючей комнатенке носом впритык к двери, эх, этих долбанутых городских не понять при всем желании. Что еще знает Маверик? А почти ни хрена. И как всегда, до хрена. Но больше по мелочи. Вся эта кодла целиком проживает в небоскребе. Это крепость. Все окна на первых 5 этажах заложены кирпичом и массивными бетонными блоками, благо строительного материала вокруг море. Из лифтов работает только 1, причем останавливается всего на 3 точках, 1-й этаж, 6-й и 60-й. Хотя, есть еще дополнительный грузовой лифт, но он опускается лишь до 50-го этажа, а оттуда поднимается прямиком на крышу, где сад и огород. На этом лифте возит смешанное с листвой перепревшее дерьмо, что стекает с канализации как раз на 50-й этаж, превращенный в отстойник. Запаха, кстати, нет, консильери опять же постарался, там сооружены огромные закрытые чаны, есть различные датчики. Хотя кто-то, уж не вспомнить, сказал, что все это и раньше существовало. Было здесь еще до прихода короля Бубы с кодлой. Они просто все это восстановили и снова запустили всю систему. И этот кто-то, о, это же был Сюзрис. Сюзрис Чиль. Он и рассказал шепотом и по секрету, что тут все было в отметинах от крупнокалиберного оружия, имелись и следы взрывов. А еще повсюду валялись кости, человеческие. Тоже со следами пуль, осколков, просто сломанные, порой со сплющенными черепами, раздавленным крестцами, полная жуть. Короче. Так что прежних жильцов небоскреба убили много лет назад, а новое племя вселилось на все готовенькое, просто отремонтировали чуток. Все молчали, стараясь не упоминать эту тему, каждый день охотно отправляясь по заданию консильери на поиски оружия в заброшенном мегаполисе, а также стаскивая кирпичи, тяжеленные блоки, глину, арматуру и прочее, для укрепления заслонов нижних этажей. Да, все молчали, но все знали, даже живущие вокруг города дикие племена, что однажды сюда явится он. Кто он? Тот, кто уже приходил сюда в тот роковой день. Тот, что вынес к гребаным чертям весь сучий небоскреб. Тот, кто убил всех. Тот, кого просто невозможно прикончить. Так кто? Ну он, ассасина ди Ферросиленсиаза. Стальной убийца молчун. Чемля. А то. В этот момент Маверик оживился, засверкал глазами, бурно зажестикулировал. Его видели многие. Он сам слышал об этом убийце уже давно, ему рассказали о страшном убийце чуть ли не на 2-й день после того, как он впервые пробудился в родном племени, ничего при этом не помня. Еще бы, только назвали его иначе, дав ему 2 идеально подходящих имени, каратель, или же, жнец матери. Он приходит по душу тех, кто нарушает табу, И одно из самых страшных нарушений – жизнь в заброшенных городах. Ладно, если тебя там застала непогода или туда тебя загнали хищники, бывает. Но если ты там остался жить, в этих заброшенных проклятых каменных коробках, в этих уродливых останках кошмарного темного прошлого, то значит ты пошел по пути тех, кто пытался убить этот мир, тех, кто однажды пытался убить мать. И стало быть, однажды по твою душу придет он, стальной жнец, то есть экзоскелет, боец в экзоскелете, или внутри шагохода. Кто придет? Да, когда Маверик был дикарем, он представлял себе стального великана, как из сказок. Но оказавшись в небесной башне, чуток подучившись, увидев собранные мертвые куски экзоскелетов и послушав новых товарищей, он понял, жнецом является очень умелый боец в экзоскелете. Именно его отправляет мать покарать нечестивцев, вставших на ложный путь. Этот никогда не говорящий ни слова воин появляется внезапно и сразу же начинает стрелять, убивая всех до единого. Убив же, уходит и исчезает. Никто не знает, откуда он приходит. Никто не знает, куда он уходит. Но это шагающая смерть. Дерьмо, буркнул я, проскальзывая в узкий проем на месте задней калитки. Если эти хренососы приняли Каппу за сраного жнеца, хотя он вроде не молчал. Еще Каппа наверняка вспоминал мое имя. А может даже, так же как и я, сумбурно помнил, что оказался снаружи не один, был с ним и любимый командир. Дерьмо. Снова передо мной лицо узкоглазого молодого ушлепка с мечом, архаичный образ в ультрасовременном образе давным-давно умершего прошлого. Остановившись, я вскинул лицо, уставился в безмятежное синее небо, чуть испачканное белой краской зыбких облачков. Невероятно, все же удалось. Пробормотал я, жадно осматривая небо, удалось. Ни единого самолетного следа, ни единой дирижабля, никаких воздушных байков и машин. А ведь в прошлом вверх не было смысла смотреть, ты бы видел лишь зеленоватую черноту вечных туч и бесчисленные яркие искорки воздушного транспорта. Того транспорта, что можно различить невооруженным взглядом, и только под облаками, а выше, там уже своя элитная житуха. Небесные острова, с фильтруемой и сгущаемой чистейшей атмосферой, величаво плывущие стратосферные дирижабли с вечно снующими по их обшивке мелкими дронами, беспрестанно счищающие все налипающую и налипающую грязь загаженных небес, огромные воздушные заводы, ноу-хау, что позволило защитить планету хотя бы от части промышленных ядовитых отходов, ведь эти фабрики выплевывали их прямиком в космос, отправляя к охреневшему от такой наглости Солнцу. Наше светило можно понять, оно нас греет, дарует жизнь, а мы ему даже не плюем, а можно сказать дерьмом в лицо швыряемся. Но это, конечно, лирика плачущих запрещенных поэтов, что вечно ныкались в заброшенных местах планеты, что уже были непригодны для жилья. Там, в мелких и кое-как герметизированных жилищах с дерьмовыми воздушными фильтрами и еще более дерьмовой водой с поразительным кобальтовым отливом, эти поэты регулярно выходили в сеть с помощью накрывавшей весь наш мир сетью спутникового интернета и, глядя сквозь мокрые стекла на умирающий мир за окном, выли протяжные тоскливые песни в сетевом эфире, проклиная всех и вся, ностальгируя по прошлому и мечтая о том дне, когда все наконец просто сдохнут, даруя шанс планете породить новую жизнь, что не будет похоже на поганых людишек, срущих под себя и плюющих в благословенное солнце. Никто не слушал этих поэтов, но все удивлялись их живучести. Удивлялись тому, что в пропитанных ядом зданиях, вздымающихся над вторгшимся океаном, упорно цепляются за жизнь те, кто вроде бы громогласно объявляют всему миру о своем желании умереть. В этом и был их резон селиться в таких заброшках. Эта добровольная робинзонада на руинах мира привлекает хоть какое-то внимание. А им это внимание было очень нужно. Они жаждали его. А чего тут удивительного? На самом деле эти фальшивые оракулы, лживые предвестники, ужасные поэты и никчемные писатели с токсичной депрессивной прозой, просто возомнили себя теми, кто может нести истину народу, теми очередными тупоумными ушлепками, что посчитали себя учителями, способными открыть глаза народу, навязывая им непрошенные истины, навязывая им собственное уродливое видение мира, выставляя врагами тех, кого ненавидели сами, заставляя мерзкое личное мнение становиться не менее мерзким общим, а на самом деле они были обычными никчемными паразитами и не забывали вовремя наведаться на сетевой портал проклинаемого ими государства, чтобы получить социальное пособие. Как только стало ясно, что миру приходит конец, настоящий, а не выдуманный, Все эти ублюдки моментально исчезли с сети, перестали ругать свои страны, перестали требовать восстания. Нет, покинув свои логово, они ринулись выбивать себе местечко в искусственных мирах. И эти места они требовали с яростью и звериным рыком. Мы граждане сего славного государства. Мы имеем право. Мы имеем право на жизнь. Почему я вспомнил о них? Да потому что, с трудом оторвав взгляд от безмятежных мирных небес, я увидел полускрытую растениями фреску, прикрытую от дождей выступающим мраморным козырьком. Несмотря на прикрытие, время не пощадило фреску, но я разглядел достаточно, чтобы понять, что уже видел подобные граффити, полотна, фрески и даже барельефы ранее. Кто-то в рваной одежде, с разорванным на лоскуты неопределяемым флагом над головой, истошно кричит с крыши брошенного грузовика, обращаясь с яростью к бредущим мимо трущобникам, одновременно указывая вдаль, на высящиеся на горизонте светящиеся небесные башни сытого мира. «Дерьмоиды!» – процедил я, встряхивая головой, чтобы не углубляться в рваную мозаику воспоминаний слишком далеко. «Кажется, с моей и без того поуродованной головой сделали что-то. Не знаю что, но уверен, что без вмешательства в память не обошлось. Я вообще не помню, как очутился тут, снаружи. В упор не помню. Хотя, в голове замелькали картинки, порой почему-то черно-белые, как мы с Каппой бежим по темному коридору по грудь в воде. Экзы приглушенно лязгают, нам вслед рвется заунывная сирена, а впереди медленно опускаются стальные заслонки, перекрывая нам путь. Затем темнота, а потом мы кубарем летим по крутому склону, разбивая стальными головами камни, вырывая растения, низвергая вниз лавины из щебня, обрушивая водопады черной почвы, кишащей насекомыми. Снова чернота. Потом мелькают огромные невероятно толстые стволы гигантских деревьев, истошно орут обезьяны. Каппа падает и начинает биться, я пытаюсь его удержать, но он вырывается и куда-то мчит, держась за голову и воя так истошно, будто ему сверлит голову раскаленным сверлом. Я бегу следом и начинаю задыхаться. Мне чудится, что системы экзоскелета перестают подавать мне воздух. Я увеличиваю на ходу приток, но не помогает. Вцепившись мечнику в плечи, сбиваю его с ног и мы снова летим вниз по склону, срывая дерн и ломая гнилые сучья. Где-то на 20-й секунде неконтролируемого падения по нам начинают лупить системные полусферы, и это заставляет Каппу очнуться на пару минут. Он перестает вырываться, мы начинаем двигаться осмысленно, уворачиваясь, ища укрытия за толстенными стволами, ныряя под корни. Мы проходим этот пояс смерти и нас накрывает очередной приступ. Каппа своим убегает, исчезая между стволами. А я не в силах сделать ни одного вдоха, мне чудится, что Экс умер, фильтры забиты, я вот-вот задохнусь и темнота, следующие воспоминания, я бегу уже голым, сжимая в руках оружие. Вот же дерьмо. Подытожил я, на самом деле обрадованный тем, что начал вспоминать недавние события. До этого, до бега по коридору с водой и опускающейся впереди стальной стеной, я помнил, как вскидываю руку с оттопыренным средним пальцем и с насмешливо заявляю фальшивому первому высшему, что ему следует прямо взять и «вспомню еще», буркнул я, финишировав у противоположной стены двора. Размеры двора впечатляли, я преодолел по выросшему на некогда чистом пространстве лесу больше 1500 шагов, считая их машинально. То и дело попадались вывороченные корнями массивные резные плиты, что некогда покрывали двор, или ими были вымощены дорожки красивого цветочного парка. Хотя непростой тут жил хозяин, богатый, но симпатизирующий нищебродом сеньор, что уже немалая редкость. К виднеющемуся среди деревьев дому, двухэтажное здание, атакованное и побежденное природой, я приближаться не стал. Нет смысла. В такие богатые места суются в первую очередь. Все ведь убеждены, что богачи набивают комнаты своего дома съестными припасами, оружием, медикаментами, бухлом, резиновыми бабами и пластиковыми фалосами, умеющими петь серенады. Тут вынесли все, что представляло хоть какую-то ценность. Тайники. Они вполне могут тут оказаться. Но чтобы их отыскать, нужны сотни часов. И не факт, что содержимое тайника меня порадует. Чаще всего там прячут золотые украшения, монеты и прочее. На кой хрен мне такое сокровище? Мне бы сейчас винтовку с оптическим прицелом. Или хотя бы запас патронов к дробовику и ружью. Покинув двор, на стену забираться не стал, найдя очередной пролом, я оказался на том, что некогда было улицей. с трудом пробираясь между стволами, смотря, куда ставлю ноги и не приближаясь к накрененным жирным кактусам с иглами длиной в мою ладонь, я двинулся по направлению к центру города, ориентируясь на небоскреб. И нет-нет, я снова глядел в небо, дикарь-маверик не забыл упомянуть, что иногда тут все же пролетают на очень большой высоте железные птицы, изредка спускаясь чуть пониже. Он показал руками их очертания, и сразу стало ясно, что это крылатые беспилотники, такие теоретически способны находиться в небе вечно. Солнечные панели на крыльях солидного размаха, экономичные электродвигатели, емкие батареи, хорошее оборудование для ведения разведки. Если есть база для посадки и хотя бы небольшого профилактического осмотра и мелкого ремонта, эти птицы из композитных материалов действительно могут летать вечно. Ну и, само собой, только дурак не подумает о спутниках, обладающих не менее зоркими глазами. Но тут уже сложнее, спутники не могут жить вечно. Рано или поздно они упадут или попросту отключатся. Плюс мотающиеся по орбите облака космического мусора, что представляли собой адскую проблему в те прошлые времена. Но все же бдительность ослаблять не стоит. Уверен, что система наблюдает. Уверен, что система, которая вдруг начала палить по мне из пулеметов, уже ищет меня. А может, уже и послала по нашему скап по следу того самого молчаливого ассасина. Это было бы вполне логично, послать за беглецами гребаного жнеца. Жнец. Что еще нахер за сучий жнец? Кто этот хмырь в боевом экзе, что вычищает постапокалиптичные города? На ум сразу пришел герой, но разве герои не получают вечного рая в землях завета? Хотя по умениям, по живучести, вполне подходило. Вряд ли фальшивый первый хотел сделать мне именно такое предложение, превратиться в молчаливого ассасина, что ни с кем не разговаривает, а просто стреляет. Нет, не вариант. Во время разговора в накренившейся башне было ясно, что от меня хотели не просто карательную тупую акцию по устрашению и уничтожению распоясавшихся дикарей. Нет, от меня хотели добиться согласия на выполнение серии очередных заданий в стиле «Дикая эволюция». Сначала найти, откуда эти ноги растут, и только затем вырвать их с корнем. От меня хотели разведку, расследование. А это в первую очередь подразумевает жесткие допросы с пристрастием, долгие разговоры, мягкие беседы, а порой и нежные воркования. Хотя, может, этот Силенся за ассасинный был одним из таких, просто очистка небоскреба от паразитов была его побочным заданием, и он понимал, что не стоит тратить слов на ленивых аборигенов, возомнивших себя королями возрожденного дикого мира. Гадать и предполагать глупо, слишком мало фактов. Я опять ощущал себя только что рожденным в стальной жопе мира гоблином. Снова в наличии лишь вопросы, но почти никаких ответов. Но сейчас было все же кое-какое отличие, мои воспоминания стерты не полностью и медленно восстанавливаются. Будет еще время подумать о молчаливых жнецах. Хотя что тут думать, что-то подсказывало, что подобных запретных очагов полным-полно по всему миру. Система наверняка регулярно посылается чистильщиков, руководствуясь простым надежным правилом. Пусть в унитазе скопится побольше дерьма, прежде чем дергает за ручку смыва. Усмехнувшись, я потратил 30 шагов, обходя странное дерево, с шипастыми алыми плодами, серыми узкими листьями и растущими из единого основания многочисленными тонкими стволами с бурой гладкой корой. Дерево я обошел на уважительном расстоянии, все под его кронами усыпано мертвыми насекомыми и мелкими зверьками. Ну нахрен. Пролез между двумя вздыбленными плитами, не обратив внимания на лежащий череп и пару костей. Услышав зыбкий знакомый звук, ненадолго замер, прислушиваясь. Убедившись, что мне не почудилось, прежде чем двигаться в ту сторону, оценил собственное состояние. Еще не хватало свалиться с очередным приступом в самый неподходящий момент. Организм отрапортовал, что вполне бодр, но голоден. Что ж, это идеальное состояние для короткой драки, но худшее, если предстоит долгое неподвижное наблюдение за подозревающей что-то целью. Выйдя из-за кучи, что некогда была солидным кирпичным домом, я остановился за спинами сидящих на продавленном капоте лежащей в углублении мертвой машины. Гоблины наслаждались отдыхом. Копья и мачете приставлены к ободу того, что некогда было всепогодным многоколесным вездеходом класса люкс. Тут в прошлом на самом деле жили богатые гоблины, могущие позволить себе большие траты. Хитрые ушлепки, прежде чем остановиться на отдых, убедились, что их не видно с небоскреба, усевшись так, чтобы их прикрывало несколько еще не обрушившихся домов. Неподалеку от оружия находились корзины, наполненные цельным кирпичом, груз невелик, максимум под 40 килограмм. Но для этих тощих доходяг, да еще и при такой влажной жаре, это серьезное испытание. На это они и жаловались, передавая из рук в руки мутную пластиковую бутылку с водой и дымящийся окурок замусоленной сигары. По прикрытым грязными майками спинами стекали капли пота, а из ртов изливались жалобы. Бастарда спросит все больше. 10 ходок в день. Кто подумает о моей спине? Качая головой, вздыхал тот, чья голова походила на поросший черным жидким пухом бугристый орех. Кто подумает о моих ногах? Им плевать на твои ноги и спину, амиго. Им плевать, закачал башкой и тот, кто мог похвастаться нечесанной желтой гривой, собранной в пук на затылке. Им нужен кирпич, белый кирпич, а нам таскать. Но таскать не слишком далеко, амиго. Машина рядом. Тебе легко говорить, ампи. Ты к нам пришел когда? Год назад. Где-то так. А я тут напрягаю жопу уже третий год подряд. И конца работе не видно. А ведь консильери обещал. Тише, тише. Порывшись в кармане шорт, орех вытащил на свет блеснувшую золотом зажигалку, несколько раз щелкнул крышкой и вздохнул. Давай уж целую раскурим. Доставай сигару, ампи. Педро. Давай, ампи. Но Педро. Продолжал мямлить желтоволосый, с радостной улыбкой вытягивая из поясной сумки сигару, мы ведь берегли ее на особый случай, на праздничный. Ампи, я тут подумал, кто знает, когда мы умрем, вдруг не доживем до того дня, когда Сильви наконец решит раздвинуть ляжки. Она обижена, ведь мы тогда чуток попортили ножами харю пришлой вулры, превратив ее в уродину. А зачем та тупая сука смеялась над нами? Эх, Сильви почти согласилась. Мы почти уговорили эту шлюху, Педро. Еще пара подарков, чуток листьев коки, и она наша на целую ночь. Моя мечта сбудется. Широко улыбнулся желтоволосый, крутя перед собой сигару, и никаких больше игр с ножами под кайфом. И знаешь, у меня есть ощущение. Какое, ампи? С предельной серьезностью спросил Педро, щелкая зажигалкой и высекая язычок пламени. Мне так хорошо, так классно, думаю, я буду жить долго, ответил ампи, наклоняясь к огню зажигалки. Вытянув руку, я схватил его за пук волос, оттянул голову назад и перерезал ему глотку. Выхватив сигару, наклонился к замершему огоньку зажигалки, пыхнул пару раз и, зажав дымящуюся сигару в зубах, с интересом спросил у охреневшего Педро: «А у тебя какое ощущение, мерде?» Проблеял тот, глядя, как хрипящий друг падает хари на капот и замирает в скрюченной позе, посреди растекающейся лужи крови. «Мне нужны ответы, дерьмо, мне нужны ответы», — повторил я, ударом ножа отсекая мужику ухо и тут же зажимая ему пасть. Ты очнулся». Увидев бешеное мигание, я дымно улыбнулся и убрал руку. «Машина где?» «Ты там». «Как далеко?» «Шагов 300». «Откуда брали кирпич?» «Там». «200 шагов». «Старая крепкая вилла, облицованная белым красивым кирпичом». «Сколько там еще носильщиков?» «Сегодня никого, только я и...» Педро глянул на затихшее тело, судорожно сглотнул и заискивающе улыбнулся. «Что ты хочешь, амиго?» «У меня есть пару безделушек, не здесь, там, но я принесу. Только не убивай». «Сколько у машины гоблинов?» «Кого?» «Сколько еще у шлепков у машины?» «Трое». «Трое, амиго. Если надо, я успокою их, отвлеку». «Трое бойцов». «Двое». «И водитель». «Но водитель вооружен обрезом». «А бойцы?» «Автомат у одного, второй с помповым дробовиком. Патронов мало, они на вес золота, амиго, на вес золота. Консильери прибьет любого, кто просто так потратит выстрел».